Глава третья. Если остановиться и прислушаться, можно услышать, как трещат от мороза склонившиеся к остывшей земле деревья, едва выдерживая тяжесть наросшего инея. Город, стоящий на реке зимой, до обледенения был промозглым. Ида потерла руки в вязаных рукавицах, щеки раскраснелись, девушка была уверена, что и нос эта участь не миновала. К счастью, Рикард принес чай, залитый в диковинный сосуд, сохраняющий тепло даже в такой сильный мороз. «Интересно, как там Густав?» Девушка отпила душистый отвар из большой керамической кружки. Она наливала чай понемногу, чтобы не успевала остывать. «Признаюсь, я по нему скучаю, и дворец непривычно пуст». Вся королевская семья вместе с частью дворца отбыла в охотничий домик, на деле представляющий собой весьма внушительный дворец из камня и дерева. Покидать основную резиденцию Иди строго-настрого запретил министр тайной канцелярии. Девушка давно стала замечать, что за ней ненавязчиво, но следят люди короля. За прошедшие с больной ночи месяц найти архиепископа так и не удалось. Однако это не помешало осудить его заочно и приговорить к смертной казни. За его поимку полагалась солидная награда. Собрание церкви Белого Бога избрало нового архиепископа. Рикард остался во дворце, лелея надежду, не отвлекаясь поработать над своими проектами. У Иды появилась странная привычка периодически заглядывать в лабораторию. Иногда они разговаривали о магии, просматривали старинные источники, которые удавалось найти. Увлеченность Рикарда пошла еще дальше. Он заказал массу магических книг из Арлиса. Жаль, что почта шла месяцами. Временами на Рикарда нападала мрачность, и тогда Ида, сидя на софе, что-нибудь читала, а некромант занимался своими изобретениями, чертил и собирал непонятные девушке конструкции. Когда Ида задавала вопрос, не нужно ли ей уйти, ведь читать она могла бы и у себя, Рикард уверял, что она ему совершенно не мешает, напротив, ему лучше думается в ее присутствии. Ида понимала, что их отношения были странными, но ничего не могла поделать. Ее непреодолимо тянуло в эту цитадель научного прогресса. Каждый раз девушка находила повод для визита. Она осознавала, что так не может продолжаться бесконечно. Однажды Лэри войдет в двери лаборатории и больше не сможет оставаться другом. Рикард вел себя как настоящий лэрд. Его отношение к Иде было уважительным, в некоторых моментах трепетным. Девушка боялась себе признаться, что в глубине души ей хотелось большего. Вернувшись из своих мыслей, она оглядела режущую глаз белизну вокруг. «Я подумываю покинуть Эренхельм. Не вижу больше смысла в своем дальнейшем пребывании при дворе». Ида застегнула верхнюю пуговицу теплого зеленого пальто. Девушка открыла в себе необыкновенную любовь к этому цвету. «Зачем мне другие цвета? Пусть они смоются, померкнут». Рикард был удивлен, ошарашен. «А как же Густав?» «Он привыкнет жить без меня. Меня медленно убивает это место. Жизнь при дворе не мой путь». «Вас далее не может быть опасно», — возразил инженер. «Не более, чем в других местах. Если я ему действительно нужна, он найдет меня повсюду». Взгляд Рикарда устремился к горизонту. На скулах заиграли желваки. «Дай еще немного времени. Я уверен, нам удастся его разыскать». Ида промолчала. Последние дни ее посещало предчувствие, что времени у нее нет. Она лежала на кровати, сжавшись в клубок и уткнувшись лицом в подушку. Сердце бешено колотилось в груди, дыхание сбилось. Еще одна ночь и один и тот же сон. Она лежит на кровати, открывается дверь. Он подходит к ложу и забирает девушку в смердящую бездну, где царят разложения и крики несчастных жертв. Не высыпаясь ночью, она клевала носом днем. Даже вошедшее в привычку ежедневное колдовство в заброшенном читальном зале больше не помогало освободиться от напряжения. Ветта, видя поутру ее красные глаза, давала очередной сочувственный совет. «Лэри, посетите церковь, помолитесь, зажгите лампадку, сами удивитесь, спать будете, как ребенок». После посещения церкви, где он служил столько лет, как бы мне до конца своих дней сна не потерять. Камеристка интуитивно верно поняла скептицизм Лэри, поскольку тут же попыталась ее разубедить. «Да вы не бойтесь. Приходите в дом бога Исаии, он накроет вас своей благодатью. К тому же у нас новый священник, пожилой, очень приятный. Его перевели из графа Моранг. С этого года совет решил, что архиепископ будет вести службы только по большим праздникам». Может, в этом был смысл? Нельзя всю жизнь бояться людей только потому, что один из них оказался не так хорош, как о нем думалось. Церковь встретила благоговейной тишиной. Темные ряды скамеек стояли пустые. Послеобеденное солнце проникало сквозь витражи, отбрасывая цветные блики на каменный пол. Пахло воском и благовониями. Свечи трещали от сквозняка, где-то нашедшего себе путь. Ида села на скамью и тихо молилась. Когда она собиралась уходить, откуда-то сбоку появился церковный служка и принялся менять оплывшие свечи на новые. Девушка поприветствовала щуплого невысокого мужчину. Все его скромное одеяние составляло сутана из серой ткани и холщовая сумка, перекинутая через правое плечо. Ида уже шагала к выходу, когда мужчина догнал ее. «Лэри, вы обронили!» Ида развернулась и увидела злые глаза напротив. Грубая ладонь закрыла рот и нос мокрой тряпкой. Она отбивалась изо всех сил, но напрасно. Служка держал крепко. Ноги и руки ослабли, отказались повиноваться. Затем наступила темнота. Сознание возвращалось неохотно. Ида не спешила открывать глаза. Хорошая новость, она еще жива. Плохая заключалась в том, что ее связали и куда-то везут верхом. Тело затекло и нещадно ныло. Ноги и плечи начали замерзать, девушке никак не удавалось определить, кто и куда ее везет. Солнце клонилось к закату. Вокруг мелькали, сменяя друг друга высокие сосны и лиственницы. Копыта коня стучали о камни, припорошенные снегом. Остановившись у каких-то заросших развалин, всадник спешился с лошади, перекинул девушку через плечо, как куль муки, и пошел по заметенной тропинке, уклоняясь от ветвей. Иду пару раз ощутимо ударила голыми ветвями по лицу. Внутри помещения ее скинули на пол. Девушка повернулась со спины на левый бок и огляделась. Высокая, когда-то величественная церковь, заброшенная настолько давно, что из расколотого каменного алтаря со стершимися надписями рос стройный 200-летний кедр. Его мощные корни крошили в труху обветренный камень. Тихая, неотвратимая сила — сметающая все на своем пути. От крыши ничего не осталось. Камни, когда-то ее образующие, лежали в углах, кем-то собранные в груды. Пол был подозрительно чистым, ни пыли, ни снега. Место подготовили. «Для чего или для кого?» — подумала девушка. Служка не обращал на Лэри никакого внимания. Он долго что-то искал в своей сумке, а затем, расположившись прямо на полу, начал смешивать какие-то порошки. Иде подобная алхимия абсолютно не нравилась. Она не питала иллюзий. Ничего хорошего в этом жутком, безлюдном месте ее не ожидало. Погибать совершенно не хотелось, и колдунья начала действовать. Изогнув кисть правой руки, она сумела коснуться пальцами веревки, сковывающей запястье. Если лежать тихо, вполне вероятно, что ей удастся подпалить веревку незаметно. Спрятать запах горения она была не в силах. К счастью, направление ветра благоволило ее затеи. Относя дым в сторону, противоположную от служки, занятого непонятными манипуляциями с лабораторной посудой и веществами сомнительного происхождения. «Не пытайтесь колдовать, я все чувствую. Сломаю хребет». Ида прекратила жечь непослушную пеньку. Со сломанным позвоночником шансов у нее не будет. Из услышанной угрозы напрашивался вывод: жить ей осталось недолго, и неважно, сколько у нее будет целых костей. Страх обдал сердце предательским холодом. При желании, проявив немного сноровки, девушка смогла бы снять путы. Тем более подпаленная веревка значительно ослабила давление на руки. Она должна быть уверена, что у нее есть хоть немного времени на подобные манипуляции. Девушка сделала попытку потянуть время, не сильно надеясь на успех. «Может, поговорим?» «Не имею привычки разговаривать со своей едой». Мужчина усмехнулся и продолжил свое непонятное зловещее дело. «Но я хочу знать, за что умираю». «Хорошо», — Слушка смотрел на нее едким взглядом, глядя в темные холодные глаза напротив, Ида отметила, что никогда не могла себе представить, что этот человек будет ее врагом. Она периодически видела его на службах. Мужчина выглядел совершенно безобидным, со слабым умом. Его жалели и считали юродивым, божьим человеком. «Не думай, что тебе удастся тянуть время. Для ритуала еще рано, нужно же чем-то себя занять». «Ну что ж, хотя бы попытаюсь понять, ради каких великих целей стану жертвой. Умирать так с полным осознанием происходящего», — подумала Сиди обреченно. «Зачем вам такой тяжкий грех на душе? Вы же служитель». Мужчина отмахнулся. «Я давно уже не верю в богов. Первое время я черпал в вере силу, позже поумнел. Тебе нужно понять, у меня совсем нет желания этого делать, но я вынужден, мне хочется жить». Взглянув на ее озадаченное лицо, он усмехнулся. «Неужели вы меня не узнали, Лэри Хольмсворт?» Закончил он голосом архиепископа Родрика. Ида, ужаснувшись, попыталась отползти, но у нее ничего не получилось. Родрик подошел к ней, поднял и бережно посадил на одеяло, которое принес с собой. Такой заботливости от него девушка никак не могла ожидать. «Не хочу, чтобы ты замерзла насмерть раньше времени, а пол такой холодный!» Добрый хозяин переживал за свою зверюшку. «Не обращай внимания на мою внешность, она абсолютно не важна, я могу стать кем угодно, когда проведу ритуал». «Где же настоящий служка?» «Гниет в подвале. Пришлось завернуть его в ткань и положить в сухое место, чтобы не протух. Не было возможности выкинуть». Он вернулся к своему занятию, разжег костер и подвесил небольшой котел на треногу. Как же Иди хотелось согреться. Пальцы ног почти не чувствовались. «Ночью мне нужно было быстро спрятаться. Дворец оцепили, не оставив возможности выбраться. Пришлось воспользоваться первым попавшимся телом. Ганс мне нравился. Бесхитростный, добрый мальчик. Такая редкость. Жаль, но я потратил почти всю свою силу. Это так утомительно — перекидываться». Ида считала, что называть 40-летнего мужчину мальчиком как-то неправильно. «Конечно, если вам лет 90, можно позволить себе смотреть на зеленого юнца свысока. И как давно вы живете, если называете мальчиком мужчину зрелых лет?» Родрик задумался на миг. 1000 лет, может, больше, может, меньше, перестал считать». Мысли в голове девушки судорожно метались, она пыталась сложить воедино исторические факты, ощущения и чувства. Понимание и ужас так живо отразились на ее лице, что архиепископ рассмеялся. «Думаю, вы не ошибаетесь в своих предположениях». Перед девушкой стоял главный палач охоты на ведьм тысячелетней давности, архиепископ Клемент. «Но почему, архиепископ, вы могли прожить сотни разных жизней? Влияние, власть, защищенность. К тому же я всегда имел возможность воздействовать на корону. Я мог бы стать королем, но тогда пришлось бы лишиться части свободы. Мы — метаморфы, очень скромны. Нам нужно всего лишь все и ни капли больше. Вижу, вас смутило мое происхождение. Я последний своего рода. Оборотни были редкостью даже во времена моей молодости. Существование нашего вида тщательно скрывалось. Люди всегда боялись оборотней и метаморфов, способных принять любой облик. Моя мать была из метаморфов и имела короткую интрижку с моим отцом, не последним человеком в государстве. У них не было ничего общего, оба были помолвлены и не желали ничего менять в своей жизни. Результат этой легкомысленной связи она подкинула к порогу дома отца в Оренхельме вместе с письмом. Отец к тому времени был женат. Меня отослали в дальнее поместье, где мне полагалось существовать, не попадаясь отцовской семье на глаза. Ведя жизнь дворового мальчишки при кухне. Жалкий бастард, живое напоминание о греховной связи. Мой отец был сильным магом, а вот на его детях природа отдохнула. Они не блистали даже умом, не говоря уже о магическом даре, и в таких условиях отец все равно презирал меня, как будто я был виноват, что он однажды не удержал свое хозяйство в штанах очарованной рыжей юной красавицы из Арлиса, приемной дочерью орлийского посла. Мне достался от родителя только сильный темный дар. Больше нас не связывало ничего. К 10 годам я осмелился бежать из имени и смог прибиться к храмовому приюту, предпочитая быть безродным сиротой, а не пропадать в поместье, ожидая, каким образом отец соизволит поступить с моей судьбой. Я был образован. По какой-то причине, держа меня в черном теле, отец озаботился моим образованием. В приютской школе меня быстро заметили и отправили в семинарию. Учеба давалась легко. Окончив школу, я зубами вырвал себе назначение в одну из церквей столицы. У меня была цель — добиться высшего положения в обществе. Я ненавидел свой дар, ненавидел всех этих напыщенных индюков, снобов, магов, имеющих привилегии. Ночью я мечтал избавить мир от этих паразитов, возомнивших себя богами, а днем исповедовал прихожан. Год за годом я верно шел к своей цели, где-то по головам, в некоторых случаях используя свои способности оборотня. Иногда темный дар, который развивал, несмотря на все мое к нему отвращение. Будучи архиепископом, я сошелся с королем на благодатной почве общей ненависти. Мне хотелось смерти всех магов, а король хотел ослабить чрезмерное влияние Государственного совета, в который входило множество магически одаренных. Нам удалось разыграть партию гонений на магов весьма изящно. Задумка с жертвоприношением людей некими некромантами позволила вызвать гнев толпы. Он с удовольствием рассмеялся. Я никогда не жалел о своем решении стать священнослужителем. Церковь при мне окрепла, как никогда раньше. Я завладел умами людей. Ида скривилась. Родрик подошел к котлу и добавил сушеные травы. В церкви много людей, действительно верящих в белого бога. Мне хотелось сделать этот мир лучше, дать людям утешение, равенство. Я был молод и наивен. Как вам удалось лишить магии такое количество людей? О, это замечательная задумка, мое изобретение. Архиепископ на самом деле гордился собой. Он достал из сумки небольшую банку и поднес к глазам девушки. Еда задрожала. К горлу подошла дурнота, хотелось не видеть содержимого сосуда никогда, забыть, как ночной кошмар. Маг посмотрел на банку в неровном свете костра. Удовлетворенный увиденным, он спрятал стеклянную емкость обратно в недра сумки. «Убить одаренного не так просто. Мы бы получили кровопролитную войну. Нужно было придумать что-то, сдерживающее магию. По крайней мере, колдуны должны были быть уверены, что у нас есть такие силы. Я много ночей провел без сна, пытаясь придумать амулет, сдерживающий магию, но все тщетно. В конце концов, мне повезло наткнуться на древний манускрипт из Лентера, описывающий механизм, который позволяет подпитаться чужой магией. Год кропотливой работы, и вот амулеты у меня на руках, а всего лишь... К сердцу младенца, рожденного от одаренного родителя, нужно было привязать проклятие, приправленное древним ритуалом получения чужой магии. Найти детей оказалось нетрудно, в приютах их было достаточно. Согласитесь, что получилось недурно. Он снял с шеи цепочку со стеклянным амулетом в металлической оправе. Внутри капсулы лежал сморщенный темный комочек, о котором хотелось не думать. Проклятие оттягивает на себя всю силу, которую способен заполучить, не трогая лишь Создателя. Мертвые никогда не могут насытиться, и голод бесконечен. Мои амулеты были основаны на магии некромантов, отчасти родственной моему дару. Эффект от применения был великолепный. О результате использования амулетов вы имели возможность прочитать в учебниках истории. Да, я сделал историю этой страны. Лицо его на миг подернулось рябью, черты служки потекли, проявляя лик архиепископа Родрика. Мужчина приложил ладони к скулам. «Нелегко удерживать свои лица, когда магии так мало!» Ида только сейчас заметила, что выглядит он неважно. Серое лицо с испаренной на лбу и губах, дрожащие руки и неровная походка. «Когда наша затея увенчалась успехом, и маги все до единого были сожжены!» Я почувствовал триумф. Недолгий. Мой дар стал слабеть и почти пропал. Годами я искал причины и не находил, а потом выяснилось, что магия иссякает во всем Нордланде. Мне не удавалось сменить облик, и даже простые заклинания срабатывали криво. Тогда я решил уехать из королевства, но не смог. Не могу и по сей день. Стоит мне достигнуть границ королевства, как я начинаю умирать. Я оказался в ловушке. Пришлось смириться, что проживу всю жизнь и умру обычным человеком. Но спустя десяток лет я начал замечать, что совсем не постарел. Тогда я вспомнил про амулеты, хранящиеся в моем доме. Когда я взял один из них в руки, то почувствовал, что для меня не все потеряно. Моя связь с амулетами все еще сохранялась. Позже я стал понимать, именно магия амулетов замедлила мое старение. Я мог пользоваться силой тысячи магов Нордланда и бесконечно перевоплощаться. Ида начала понимать, в чем оказался подвох. «Тебе негде было взять новую силу, чтобы наполнить амулет. Ты обыграл сам себя». Девушка истерично рассмеялась. Смех ее поднялся эхом среди стен и развеялся в темном небе. «Как жаль, что это знание тебе никак не поможет». Он подошел к Иде и снял с нее все украшения, подумав, срезал и перламутровые пуговицы пальто. «Чтобы не было лишних вибраций», — пояснил этот помешанный на вечной жизни убийца, коллекционирующий сердца. «Все должно пройти безупречно». Девушка молчала. «Встреча с тобой была моим счастливым днем. Сначала я не мог поверить, что после бесплодных веков поисков появился кто-то одаренный. Я понимал, что магия амулетов рано или поздно истощится. Мне хотелось выкрасть тебя и исчезнуть, наплодить детей, маленьких магов. Знаешь, я ведь пересмотрел свои взгляды. Во мне говорил обиженный ребенок. Сама по себе магия не так уж и плоха. Но тебя увели прямо у меня из-под носа тогда, в Эсдалине. Самое обидное заключалось в том, что мои резервы магии стали с непостижимой скоростью заканчиваться. Когда ты неожиданно появилась во дворце, я стал наблюдать за тобой, раздумывая, как бы заполучить тебя в свое пользование. Твоя магия была безгранична. Какое же удивление я испытал, когда обнаружил, что при дворе появилось несколько человек с пробужденной силой. Необходимость в тебе на время исчезла. Мои проблемы могли разрешиться наилучшим образом. Принцесса, лэрд Пфальц и садовник. Последнего я откинул сразу. Его магия жизни была неприятна моему амулету. Хотя раньше вещица ничем не брезговала. Пришлось оставить Ферта на черный день. Принцессу слишком хорошо охраняли, требовалось время, чтобы придумать, как получить к ней доступ. А вот лэрд Пфальц мне вполне подходил. Но амулет сработал совсем не так, как требовалось. Лэрд получил кровоизлияние в мозг, а я лишние проблемы и ни капли магии. Пришлось немного подумать, что же пошло не так. Нельзя было рисковать тобой. В конце концов, я решил провести ритуал по всем правилам древних магов. Уверен, что у меня бы все получилось. И в тот момент, когда все было готово, мой план сорвался, заговор был раскрыт. Пришлось спасать свою шкуру, перекидываться в эту несуразную особь. Родрик от злости разве что не плевался. Потратился сильно. Он усадил девушку в причудливый магический круг из символов, трав и порошков. «Теперь у меня не осталось выбора!» Голос его звучал печально, но Иди не особо верилась в сочувствие этого чудовища. «У меня было так много планов и мечтаний, связанных с тобой, но, увы!» Он погладил девушку по щеке, глядя на нее темными глазами церковного служки. Неполное перевоплощение сделало лицо несуразным и каким-то неживым. «Придется ждать, пока подрастет принцесса и реализовывать планы. Я не намерен отступать. Твоей магии мне хватит надолго». Иде стало жаль несчастного ребенка. Ее Родрик в живых не оставит. Лишний свидетель ему не нужен, а вот принцессе жить с этим чудовищем. Волшебница отметила, что Рикарди архиепископ ничего не сказал. Неужели он не знал о нем? Как можно было не чувствовать бурлящую в некроманте магию? Родрик принялся, нараспев, читать заклинание, держа над девушкой амулет. Потом зачерпнул из котелка мерзкий отвар и заставил Иду его выпить. Она сопротивлялась, брыкалась изо всех сил, но магу удалось принудить ее проглотить несколько капель. Девушке казалось, что прошла вечность. Холод проникал под пальто с оторванными пуговицами быстро, забирая те жалкие крохи тепла, которые она, скрючившись, пыталась тщетно удержать. Ноги затекли, пальцы рук стали белее снега, а Родрик все ходил кругами. Позади послышались Тихие шаги, и в зияющем темном проеме появился Рикард. Сердце девушки забилось часто-часто. Радость и горе от того, что и друг будет убит, завладели ее душой. Зачем он пришел? Архиепископ остановился. «Знаешь, что ты уже порядком мне надоел. Не мог найти себе другой объект для воздыханий». Рикард сел на большой камень, бывший когда-то частью стены. «Полагаю, что нет. Вы закончили? Могу я уже забрать несчастную девушку?» Родрик посмотрел на него искаженным от ярости лицом. «Неплохо было бы тебе заткнуться и убраться отсюда, пока я тебя не убил». «Неужели будем драться на кулаках?» Родрик продолжил читать заклинание. Ида съежилась, ожидая худшего. Рикард заметил ее страх. «Тебе не нужно бояться, он уже ни на что не способен». Через несколько минут Родрик в ярости отбросил свои записи, по-прежнему сжимая амулет в руке. «Он был идеален и должен сработать!» Обезумевший от ужаса архиепископ кинулся к девушке и тряхнул ее за плечи. «Что с тобой не так? Отвечай!» Рикард рассмеялся. «Да, ты только что убил сам себя». Архиепископ Родрик недоверчиво взглянул на инженера, наблюдающего за ним с любопытством, схватился за сердце и упал на пол. Тело его билось в конвульсиях. Ида коротко закричала от неожиданности, выскочила из круга и спряталась за спиной Рикарда. Некромант обнял ее одной рукой и прижал к себе. Родрик дернулся последний раз и замер. Рикард сделал взмах. Тело мертвого мага начало рассыпаться в прах. Девушка не могла отвести взгляд от страшного зрелища. Она смотрела, как разлагается кожа и мышцы. Зловоние наполнило воздух. Через несколько минут от чудовища, много столетий назад бывшего архиепископом Климентом, сгубившего тысячи людей, осталась лишь горсть праха. Да и тот развеялся внезапно налетевшим ураганным ветром. Ида вцепилась в мужчину, едва удерживающегося на ногах. Совместными усилиями им удалось добраться до ниши в стене, но и это укрытие грозило рухнуть и погрести под собой двоих, сопротивляющихся ветру. Ветер стих так же быстро, как и поднялся. «Больше нам здесь нечего делать». Они вышли из каменного остова древней обители Белого Бога. У дерева чуть поодаль от церкви были привязаны два коня. Бедные животные натерпелись ужаса от внезапной стихии и громко ржали, нервно перебирая копытами. «Ты сможешь ехать сама?» Ида неуверенно замялась. «Я действительно плохая наездница. Тем более тут скалы». Рикард посадил ее на своего коня, а скакуна архиепископа отвязал, позволив ему следовать за собой. Ида сидела перед юношей, прислонившись к его плечу и уткнувшись в куртку. Ей удалось кое-как запахнуть свое пальто, лишённое пуговиц, но она все равно не могла согреться. Девушка подавила в себе нервный смешок. «Если кто-нибудь спросит, что произошло, я не смогу внятно объяснить. Ничего не понимаю. Все так быстро закончилось, почему он, тем не менее, умер?» «Родрик сам себя лишил сил, пытаясь получить твою магию. Я долго стоял за стеной и раздумывал, как тебя вызволить, и слышал почти весь разговор. Он говорил, что пытался забрать с помощью амулета силу Лерта Пфальца, но не смог, выжег ему мозг. Тогда я вспомнил, что весь магический поток идет через тебя, ты проводник. Без тебя мы ничто. Ты зеркало. Любое магическое воздействие, примененное к тебе, возвращается обратно отправителю. У меня была возможность убедиться в этом неоднократно». Лошадь споткнулась о камень. Ида огляделась вокруг и ахнула. Все небо сияло цветными всполохами. Голубыми, зелеными, серебряными. В некоторых местах пробивался розовый оттенок. Рикард пояснил. «Северное сияние высокой интенсивности — удивительное явление, особенно учитывая тот факт, что в наших широтах оно не встречается». Девушка смотрела на эту невероятную красоту широко открытыми глазами. Хотелось плакать. Еще полчаса назад она готовилась умереть, а теперь наблюдает это не имеющее себе равных по красоте явление. До чего причудлива жизнь. «Сказка! Не пойму, почему оно появилось именно сейчас!» Рикард рассмеялся. «Конечно, ты не чувствуешь. Для тебя ничего не поменялось. Тебе был дан дар заглядывать в замочную скважину с самого рождения. Остальные довольствовались лишь крохами магии, перепадающими от тебя». Кстати, магическая связь между нами пропала. Видимо, от того, что северный источник магии проснулся. Подумать только, я никогда не думал, что доживу до возрождения магии Нордланда. Воскликнул он восторженно и добавил едва слышно. И тем более не мог предполагать, что буду держать спасительницу в своих объятиях. Ида положила голову ему на плечо, наслаждаясь запахом его куртки. Ей хотелось, чтобы этот миг продлился вечно. «Пожалуй, я люблю тебя», — вырвалось из ее замерзших губ. «Какое изумительное совпадение», — пробормотал Рикард, спрятав лицо в растрепанных волосах девушки. Какое-то время они ехали молча, наслаждаясь друг другом и невероятной красотой неба. «Значит, ты был моим черным волком. Ньерт никогда не ошибаются». «Не ошибаются», — эхом донеслось в ответ. «Я боялся, что ты поймешь это раньше времени и будешь думать, что между нами только воля Ньерта и ничего больше. Они приходили ко мне в ту ночь, когда я умирал в лесу. И долго не решался признаться себе в том, что почти с самого начала шел за тобой по своей воле». Сосны становились реже. Спустя недолгое время лошадь выехала на тракт. «Интересно, сколько продлится это явление? Я была бы не прочь видеть такое чудо каждую ночь. Думаю, северное сияние исчезнет, когда магический фон стабилизируется. А все-таки, как ты нашел меня?» «Я сидел у себя и почувствовал, что ты попала в беду. Попытался внутренним зрением отследить нашу связь, но она была нестабильна. Вероятно, от того, что этот древний псих увез тебя без сознания. Я даже предполагаю, чем он тебя одурманил. Запах в храме еще сохранился. Дойдя до церкви, я понял, что у меня проблемы. Связь становилась слабее с каждым шагом. И, видимо, только интуиция заставила меня все обыскать. В подвале обнаружилось тело служки. Судя по его состоянию, он мертв давно. Тело нужно захоронить как можно быстрее, скоро запах разложения будет чувствоваться наверху. Дальше было легко. Мертвые могут указать, где их убийца. А я не сомневался, что твой похититель и убийца церковного служителя один и тот же человек. Таким образом, даже после своей злой смерти церковный служка оказал услугу государству. Все произошедшее после тебе известно. Без помощи духа мне бы никогда не удалось тебя найти, и я даже не подозревала о существовании руин в той стране. Ехать до города было далеко. Ида сама не заметила, как уснула. Она проснулась, услышав разговоры и чей-то смех. На брусчатке Дворцовой площади небольшой отряд военных готовился к отъезду. Уловив цокот копыт, медленно приближающихся к площади, вооруженные всадники обернулись на звук. Двое с факелами отделились от отряда и поскакали навстречу. Рикард поприветствовал солдат и попросил взять за узду коня архиепископа. Один из встречающих кивнул и, подъехав к коню, свободно следующему за своим груженным собратом, перехватил поводья. Конь против воли возражать не стал. Видимо, надеялся на сытный ужин и теплый кров. Путников проводили в зал для совещаний, где уже сидел лорд Вайнер, военный и, неожиданно, король Артур. Рикард поклонился, а Ида присела в Книксоне, едва не завалившись на бок. Ноги после долгого сидения на полу церкви и утомительной поездки подкашивались. К счастью, на ее неуклюжесть никто не обратил внимания. Мысли собравшихся высокопоставленных особ были заняты более важными проблемами. Несмотря на то, что богатый волнениями вечер закончился благополучно, девушка чувствовала себя неловко и тревожно. Раз уж король покинул охотничий замок и присоединился к ночному совещанию, дело серьезное. Его величество сидел на стуле за массивным столом и угрюмо смотрел на свои руки. Пальцы он сцепил в замок. Лэрд Вайнер взял слово. «Несколько часов назад в охотничий замок прискакал мой человек и сообщил, что вы, Лэри, пропали, а вместе с вами пропал и лорд Фальд. Как такое можно было допустить, ума не приложу. Думаю, это повод для отдельного разбирательства». Он сжал зубы. Охрана, ненавязчиво следующая за девушкой, оказалась совсем не так надежна, как предполагалось. В момент похищения их не было рядом. «Мы сформировали отряд для ваших поисков и уже собирались выезжать. Проясните собранию, что с вами приключилось за эти часы, лорд Фальд». Лорд Вайнер повернулся к Рикарду. Министр смотрел вопросительно и, как показалось Эйде, обвиняюще. Неужели он думал, что Рикард как-то причастен к похищению? Он легко выдержал тяжелый взгляд и начал обстоятельный доклад. «Так уж вышло, что преступник был у нас перед носом весь этот месяц. Архиепископ Родрик, он же Климент, он же церковный служитель Ганс, никуда не пропадал». По залу пошло нарастающее возмущенное роптание, стихшее, когда лэрд Вайнер жестом призвал всех замолчать. «Извольте объясниться, лэрд Фальт». «С удовольствием». Рикард встал со стула и прошел в центр зала. «Если бы ваши специалисты обыскали каждый уголок дворца и церковь, которые, по всей видимости, не проявили должного внимания, то обнаружили бы странное несоответствие, выполняющего свои обязанности Ганса и его тело в подвале церкви со следами насильственной смерти». Аластер Вайнер выдохнул, зал замер. «Как это возможно?» «Архиепископ Родрик был не тем, за кого себя выдавал». Рикард замолчал на мгновение и продолжил. «Дальше информация не для всех». Он подошел к Аластеру и тихо произнес несколько предложений. Министр побледнел и недоверчиво уставился на невозмутимого инженера. Присутствующие, сколь старательно не пытались разобрать слова, не расслышали и слова. Аластер сел на стул. Его вид был ошеломленным. Переговорил с королем, король, подумав, кивнул, и Аластер продолжил громко, чтобы расслышали все присутствующие в зале. «Здесь собрались люди, которым можно доверять, но я призываю вас, пусть ни одно слово не просочится за дверь этого кабинета, пока не придет время. Продолжайте рассказ, лэрд Фальт». Рикард рассказал все. В зале повисло неверие, плохо скрываемое негодование, изумление. Часть присутствующих посчитала, что их дурят, но серьезные лица короля и министра тайной канцелярии говорили обо всей серьезности положения. «Таким образом, у меня есть все основания полагать, что северный источник магии был пробужден сразу же после того, как архиепископ Климент покинул этот мир. Это значит, что нашу страну ждут повсеместные спонтанные выбросы магии, которые приведут к неизвестным последствиям. Следует ожидать неконтролируемую инициацию спящей силы у людей из любых слоев населения. Мы не знаем, каким будет их количество и сколь велики их способности. Может возникнуть хаос и неразбериха. Государственная безопасность также оказалась под угрозой. Теперь, когда проклятие пало, маги снова могут ступить на землю Нордланда, как бы у наших недоброжелателей не возникло желания провести быструю магическую войну, пользуясь тем фактом, что в стране нет ни одного обученного колдуна. Участники совещания постепенно приходили в себя, принимая новую реальность. Возможно, многие так и не осознали произошедшее, но, как люди государственного склада ума, решили действовать рационально, с проблемой осознания разбираясь уже по мере разрешения неотложных задач. Иди задали лишь несколько уточняющих вопросов и отправили к доктору. Нужно было убедиться, что та дрянь, которой архиепископ одурманил пострадавшую в церкви, а затем зелье, насильно выпоенное девушке, не причинило ей вреда. Профессор Демист рассмотрел пострадавшую, в его руках она двигалась, как послушная кукла, мечтая, чтобы этот день скорее закончился. Доктор немилосердно заставил ее избавиться от содержимого желудка. Он взял отторгнутое на анализ, а девушку напоил каким-то медицинским раствором, мерзким на вкус. Иде нестерпимо хотелось есть и спать. В ответ на ее просьбу о еде доктор возмутился, что до утра ей положена только вода. Но, так и быть, он позволит съесть пару ложек каши на воде. Девушка уснула над тарелкой, не съев и половины. Ласковые сильные руки отвели ее на кровать, раздели и укрыли одеялом. Ида отдалась мягкой, обволакивающей темноте, и даже горьковатый запах казенного белья больше не казался противным, а жесткая кровать ощущалась поистине королевской периной. Любая постель хороша, когда действительно хочешь спать.